Глава третья. На шпионскую миссию я оделась довольно невзрачно, плотно сидящие джинсы, мешковатая футболка и джинсовая куртка, вот и весь костюм детектива. Это мне просто заморачиваться не хотелось. А обычно я предпочитаю весьма экстравагантный стиль и нарушаю все правила моды для полных девушек. Как хорошо, что комплексами я не страдаю. Да, я толстая, и да, у меня сейчас нет парня, да и никогда не было. Эти два факта вообще никак не связаны. Может, всему виной мой далекий от идеала характер? Или, что более вероятно, мне судьбою уготовано стать великим изобретателем, сделать парочку-другую открытий? Не зря же я учусь на астронома. Это правда, хотя когда я говорю об этом, никто не верит. Воодушевившись будущей ролью в судьбе человечества, я поспешила на место встречи с подругой. Умудрившись прийти на 20 минут раньше, я в итоге прождала ее целых полчаса. Хорошо, что на улице уже грело весеннее солнышко. «Ты опоздала», — упрекнула ее я. «Всего на минуточку». Юля поправила чуть задравшееся короткое платье. «Сейчас 1:09. Мы договорились встретиться без 10. И ты подстриглась?» Было трудно не заметить ее новую стрижку под мальчика, особенно если учесть, что еще вчера у нее волосы были до попы. «С Игорем рассталась, да?» «Да, между нами все кончено». «Надолго ли?» «С Игорем Юля расстается каждый месяц, хотя раньше до стрижки не доходила». «Отойди сюда». Я потянула ее ближе к укрытию. Им было одноэтажное здание во дворе дома репетитора, кажется, оно отвечало за электричество. Мы спрятались за ним и стали наблюдать за подъездом, из которого с минуты на минуту должен был выйти Артём. Что-то его нет», — прокомментировала Юля. «А что, если он прогулял занятия? Вдруг Рома заставил его?» Ужаснулась я. И тут я заметила его собственной персоной. Эту черную куртку я из 1000 узнаю. Рома не спеша шел к подъезду, и не один, а в компании странных личностей. 2 девчонок и 3 парней. Все они были как на подбор, одетые в черное, с баночками чего-то подозрительного. «Гляди, да не высовывайся ты, это он». «Который?» — уточнила Юля. «Самый высокий». Юля внимательно всмотрелась в Рому. «Ого, какой обалденный! Познакомь нас!» Вдруг воскликнула подруга. «Тише!» Я втянула ее за здание. «Ты с ума сошла? От него же так и веет опасностью!» «Ты опасность с сексуальностью перепутала!» «О, ты видишь?» — ахнула я. «Я же говорила! Я так и знала!» «Да что случилось?» «Он курит!» «Какое преступление?» — сплеснула руками Юля. «Я тоже курю. И мне с Артёмом общаться запретишь?» «Они пришли за ним, это ясно». Проигнорировав ее реплику, я принялась рассуждать вслух. «Но зачем он им? Может, Рома просто живет в этом же подъезде?» Но тут подъездная дверь открылась, и вышел Артём. Плохая компания поспешила окружить моего брата. Рома вообще радовался ему больше всех. «Мне так захотелось вмешаться. Вот сейчас я с каждым лично разберусь. Будут знать, как плохо влиять на моего брата». «Они уходят», — сообщила Юля. «Идем за ними». Компания не спеша шла по дворам. Мы, как профессиональные шпионки, следовали за ними по пятам. Первые полчаса. Потом мы, как последние растяпы, взяли и потеряли след. Они вошли в темную арку внутри дома, а потом взяли и пропали. «Куда они делись?» — всплеснула руками я, когда мы вышли из арки и никого не обнаружили. «Направо же повернули, да?» «Ну, да, вроде. Но я не уверена на самом деле, может, и налево». «Да что ж такое? Они должны были выйти здесь. Не могли же они сквозь землю провалиться?» «Зачем мы вообще следим за ними? Чего ты ожидаешь увидеть?» «Я хочу знать, что Роме надо от моего брата. Идем назад». Я решительно развернулась и врезалась в чью-то грудь. Мгновенно мне в нос ударил сладкий запах мужского парфюма, а на мою талию легли чьи-то горячие руки. «Так-так», — раздался знакомый голос сверху. Я медленно подняла голову и столкнулась с насмешливым взглядом. «Знойная блондинка и ее подружка вышли на охоту», — огласил Рома. «В него-то я и врезалась. Я аж дар речи потеряла. Настолько не ожидала встретиться с ним снова, так близко». Опомнившись, я отскочила назад, наступила на собственный шнурок и начала было падать на спину, но Рома шагнул вперед и поймал меня, прижимая еще крепче к себе. «Давай-ка обойдемся без травм, малышка», — шепнул он. «Хотя, конечно, приятно, что у тебя от меня кружится голова». Убедившись, что я крепко стою на ногах, я решительно отодвинула от себя нахала, напомнив себе, что я сильная и независимая девушка. Я повернулась к Артему. Кажется, он был не слишком-то рад видеть меня. «Ты следила за мной?» Возмутился он. «Я?» — изобразила удивление. «Конечно нет. Зачем мне следить? Ты же от меня ничего не скрываешь?» «Ника, я уже не маленький, хватит постоянно меня опекать!» «Значит, старшая сестренка», — вмешался Рома. «Интересно. Дома поговорим», — заявила я. «Идем, Тёма». «У нас еще дела», — возразил брат и сделал шаг к Роме. «Нет», — покачал головой тот. «Так не пойдет. Сестренка волноваться будет. Знаешь что, сделаем это в следующий раз». «Сделайте что?» — вмешалась я. «То, что собирались», — невозмутимо ответил Рома. «Так что, Артемка, в следующий раз ты почувствуешь вкус жизни. Не сегодня». «О боже, о чем он?» В моей голове завертелись самые безумные предположения. «Артём, о чем он говорит?» Брат полностью меня проигнорировал. «Ну, я дома ему еще устрою». «Пока, мелкий», — попрощался Рома с Артёмом. «Еще увидимся». Произнося последнюю фразу, он в упор смотрел на меня. От его этих взглядов мне стало не по себе. Он кивнул друзьям, и те начали уходить вместе с ним. Обиженный Артём смотрел им вслед, я тоже, желая убедиться, что они и правда уходят. Вдруг Рома обернулся и подмигнул мне. Меня снова бросило в жар. Да что ж такое? Надеюсь, что больше с этим парнем я никогда не встречусь. Но что-то подсказывает мне, что это только начало.